47. Что такое импульсивные покупки? О том, как тонко и незаметно нам продают идею о покупке, мы говорили в отдельной главе. Сейчас речь пойдет о покупках «увидел, захотел, купил», когда покупаешь вещь спонтанно. Бывает, что мы хотим внезапно заняться спортом, сменить стиль или обустроить комнату по-новому. Спустя месяц купленный баскетбольный мяч пылится, футболка оказывается слишком яркой, а комод никуда не помещается, кроме коридора. Как не поддаться импульсивной покупке? Правило 24 часов. Отложи покупку до завтра. Или, если речь идет об онлайн-шопинге, не спеши оплачивать корзину. Если завтра ты вспомнишь об этой вещи, вероятно, она тебе правда нужна. Выдели деньги на хотелки. Если твой бюджет это позволит, выдели себе несколько тысяч на то, чтобы тратить их на свое усмотрение. Составь список. Старый добрый список позволит дать покупкам отлежаться, а тебе не спустить только что полученные деньги. Например, ты хочешь новые кроссовки. Внеси ссылку на них в заметки, но не покупай. А когда захочешь что-то еще, снова запиши в виш-лист. Так все твои желания будут перед глазами, а когда захочется что-то приобрести, это будет более продуманная покупка. А еще можно распределить покупки по степени желанности и пользы. Так будет еще проще. Планируй. Вот тебе очень хочется скейтборд. Стоишь около него и думаешь, а с кем кататься? А где хранить? А как его потом продать? А могу ли я взять у кого-то на время покататься? Чем больше вопросов ты задашь себе перед покупкой, тем выше вероятность, что не пустишь деньги на ветер.